Глава 27. Из догонялок в убегалки. Альха никак не могла уразуметь, чем руководствуется похититель камня эльф Иллирион, выбирая места ночлега. Одни попутные придорожные гостиницы или даже целые городки он обходил стороной и делал порой существенные крюки, чтобы остановиться в других. Если он хотел этим запутать возможных преследователей, то делал это довольно бестолково, потому что потом, рано или поздно, он все равно возвращался на Средиземский тракт. Она решилась воспользоваться этой его предсказуемостью, чтобы самой сойти с тракта и навестить последнюю из известных ей в западном направлении речных застав князя. Насколько далеко от родных мест в своем преследовании она окажется, неизвестно, а дать о себе доклад в столицу было крайне важно. И теперь она ругала себя за этот необдуманный шаг. Альха убедила себя, что эльф никак не может обойти Кивал, крупное торговое поселение. Но вот она только что въехала в город, и ее чутье подсказывало безошибочно, что похититель здесь не появлялся. Она заставила себя успокоиться, спешилась, расчесала птахи гриву, умылась у маленького благоустроенного фонтанчика, а затем еще купила у торговца, что сидел под навесом у городских ворот, пирожок с капустой. Пока она жевала, к ней начала возвращаться способность к здравому рассуждению. «Скажите, уважаемый», — обратилась она к торговцу, — «с востока в город можно въехать каким-то другим путем? Видите ли, я договорилась с одним знакомым встретиться на въезде в город, а он так и не появился». «А этот ваш знакомый хорошо знает город?» — ответил торговец вопросом на вопрос. «Ну, он определенно раньше здесь бывал», — не вполне определенно ответила она, отчего торговец недоверчиво на нее покосился. «Тогда он мог заехать южнее», — сказал он, — «хотя путешественники теми воротами пользуются редко. Больше местные крестьяне и ремесленники». «Спасибо. А как туда добраться?» «Прямо по этой улице, сударыня». Торговец ткнул узловатым пальцем и потерял к Альхе интерес. Альха отправилась, не откладывая, и через несколько минут нашла ворота, на которые указывал ей торговец. Покрутившись немного у этого въезда и ничего для себя не уяснив, она решила отпустить поводья своего разума и довериться незримой силе провидения. Она втянулась в людской поток, прибывающий в город, и поехала по пыльной улице. Размещались на ней в основном здания складов, стоянки для повозок, где шла довольно бойкая торговля, дворы оптовых скупщиков и перекупщиков, одним словом, городская изнанка, живущая за счет посредничества между селом и городом. Попалась ей на этой улице и знакомая скромная вывеска объединенной косметической компании, только уже, разумеется, ее кивальский филиал. Она бы вряд ли ее заметила среди пестрого многообразия прочих вывесок, если бы не странная парочка, выходящая из здания компании маленький человечек, едва ли не в половину обычного роста, и поджидающий его у входа нелюдь, роста просто огромного. Причем ощущение опасности вызывал именно этот маленький. Альха поспешно отвела взгляд, чтобы не привлечь ненароком к себе их внимание. Ей подумалось, что если и найдется дурак, который пожелает посмеяться над несообразностью этой пары, то очень быстро пожалеет об этом. Отвернувшись от здания косметической компании, она перевела взгляд на другую сторону улицы, и тут же на глаза попалась еще одна неожиданная вывеска. Игорный дом. Что-то показалось ей в этом странным. Проехав еще немного до ближайшего постоя, она оставила птаху на попечение юного конюха и пешком отправилась обратно, размышляя по пути над тем, что заставило ее зацепиться вниманием за эту вывеску. И тут ее осенило. «Ну, конечно!» Она едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «В Кругалее я обыскала все, что можно, кроме игорного дома. А потом были все эти странности с постоями. Я думала, эльфенок путает след, а он просто-напросто игрок. Он останавливается там, где есть игорные дома. И здесь он тоже въехал в город так, чтобы легче было добраться до игорного дома». Когда она подходила к дверям заведения, в тысячный раз спрашивала себя, что будет делать, когда найдет похитителя, и в тысячный раз у нее не было ответа. А потому неудивительно, что когда она столкнулась с ним на входе, то не смогла сделать ничего иного, кроме как стать столбом, уставившись на него во все глаза. Эльф был ошарашен не меньше, но пришел в себя первым. Он развернулся и быстро пошел прочь. Альха поспешила следом. В мыслях у нее царил полный сумбур. Она себя выдала и не строила надежд, что эльф допустит хотя бы ничтожную вероятность случайности этой встречи. Иллирион быстро оглянулся, убедился, что Альха не отстает, и ускорил шаг. Ей пришлось перейти на бег. Эта странная погоня продолжалась недолго. В каком-то месте эльф свернул в подворотню. Альха хорошо видела, за каким углом он скрылся, и забежала следом за ним, но сделала лишь несколько шагов. Дальше прохода не было. Глухой тупик, без дверей и без окон. Она обернулась на шелестящий звук вынимаемого из ножен оружия. Эльф-похититель отшагнул от стены, перегораживая Альхе единственный путь к отступлению. «Так-так». На его смазливом лице расцвела поганая ухмылка. Смелая маленькая княжна сунулась в логово хищнику. Смелая, но глупая. Он приближался медленно и даже осторожно, поводя в руке коротким легким мечом. Эльф держал оружие уверенно. Явно ведь упражняться с ним раньше ему доводилось, и потому эта его осторожность казалась странной. Альха была по сравнению с ним не просто маленькой, а вообще безоружной. Как на грех, даже походный ножик она оставила в дорожной сумке. «Не глупи, Иллирион», — сказала она, пытаясь выиграть время. «Ты раскрыт. Мое убийство тебе ничего не даст». «Да что ты говоришь?» Он ухмыльнулся, но сближаться перестал. «Кого ты хочешь в этом убедить? Меня или себя? А почему я не вижу здесь цепного пса вашего князя, особого порученца Ясеня?» Эльф недобро прищурился. А я скажу тебе, почему его здесь нет. Он очень далеко отсюда, гоняется по лесам за лисами. Это было действительно так, вот только Альха сомневалась, что эльф знает об этом наверняка. Догадывается, не более того. «Да», — сказала она, незаметно облизнув пересохшие губы. «Трюк с лисами был хорош, но положился ты на них зря. Сам знаешь, нет большей глупости, чем довериться лисам. Побегать за ними пришлось, тут ты прав, но их взяли и развязали им языки. Дрола, Фидол и Мигул. Тебе знакомы эти имена, не так ли? Как я ненавижу весь ваш пёсий род», — взорвался эльф. «Что лживых лисов, что преданных, как собаки волков. Все вы у меня как кость в горле». Эльф снова двинулся на Альху, и в глазах его отчетливо читалась жажда убийства. Альха понимала, продолжать разговор бессмысленно. Все, на что ей оставалось рассчитывать, это могия. Но боевая могия либо усиливает своего бойца, либо ослабляет чужого. Сама по себе без бойца она ничто. Бойцом-то она как раз и не была. Однако решение, подсказанное ей чутьем, оказалось удачным. Заклинание ослепления сработало отлично, да еще и привело эльфа в бешенство. Сохрани он хоть немного здравомыслия, он бы просто переждал эти несколько секунд слепоты. Альхе все равно было мимо не проскочить. Но он начал рубить мечом направо и налево, натыкаться на стены и крутиться на месте. Вероятно, рано или поздно он достал бы Альху. Вот только не учел он одного. Вряд ли он играл в детстве в жмурки. Иначе знал бы, что водящего с завязанными глазами умышленно раскручивают, чтобы тот на какое-то время потерял себя в пространстве. Эльф же проделал то же самое с собой самостоятельно, отчего у него смешалось не только левое с правым, но даже и верх с низом. Альха воспользовалась этой его оплошностью и, изловчившись, в удачный миг подставил ему подножку. Эльф грохнулся на землю, выронив свой меч. Понимая, что потеря каждого мгновения смерти подобна, Альха подскочила к нему и ударила дважды подвернувшимся булыжником по затылку. Затем для верности хорошо размахнулась и ударила в третий раз. Эльф обмяк и перестал шевелиться. Альха перевела взгляд на булыжник в своей руке. Она совершенно не помнила, когда успела его подхватить. Увидела на булыжнике кровь и налипшие волосы и брезгливо отшвырнула в сторону. Был похититель жив или умер? Проверять у Альхи не было ни времени, ни желания. Она лихорадочно оборачивала его карманы, из которых высыпались мелкие монеты и игорные фишки, но нужного ей камня не было. Она заставила себя остановиться, сделала судорожный вдох и выдох, затем еще один вдох-выдох, уже поспокойней. «Так», — сказала она себе, — «как мне найти крупный камень?» Ах да, конечно. Ведь буквально вчерашним вечером, коротая время перед сном, она вспомнила, как Бартоло проверял ее перед поединком при помощи нефрила-искателя. Она провозилась допоздна и создала такое же поисковое заклинание. А утром, не выспавшись, отчаянно зевала и ругала себя за то, что вместо того, чтобы хорошенько выспаться, тратит время на всякие глупости. Теперь она так не думала. И так же, когда этого она обыскивала эльфа, судорожно выворачивала теперь уже свои собственные карманы, приговаривая: «Только бы я его не стерла. Только бы вчера его не стрела». Наконец, она нашла нужную монету. С облегчением выдохнула, убедившись, что приказ она сохранила, и засветила ее. Провела монетой вдоль всего тела, стараясь не смотреть на окровавленный затылок. Поиск со спины ничего не дал. Стало ясно. Эльфа нужно перевернуть на спину. Собравшись с духом, Альха перевалила тело. От этого перемещения из уголка эльфьего рта вытекла струйка крови. Она чувствовала, что ей становится дурно, но приказала себе сжать зубы и продолжать. Ее нефрилоискатель помог быстро отыскать камень. Он оказался в тайнике на изнаночной стороне ремня. Альха отстегнула пряжку, и через несколько секунд камень был в ее руке. Вне всяких сомнений, тот самый, за которым она так долго гонялась. Альха поднялась на ноги и оглядела душную подворотню. «Ты это сделала», — сказала она себе. «А теперь беги отсюда». На подгибающихся ногах она вышла на улицу. Яркий свет дня резанул глаза. Она зажмурилась и прислонилась спиной к стене дома. До этого она и не замечала, как темно было в той подворотне. От пережитого потрясения ей стало плохо. Она едва успела наклониться и отвернуться к стене, как ее вырвало. Привлекать к себе внимание было совершенно излишним. Зато ей сразу стало легче, и вернулась способность видеть и слышать окружающий мир. «Вот молодежь-то нынче». Какая-то женщина в крестьянской одежде, дернув за рукав своего спутника, показала на Альху пальцем. Наглотаются этих нефриловых настоев, а потом сами-то не свои. Сопровождавший ее мужик, судя по соответствующему деревенскому виду муж, осуждающе посмотрел на Альху и покачал головой. «И не говори, что с миром творится? И война, будь она неладна, и настои эти дурные». Мужик сплюнул, картинно взял женщину под руку и повел по улице. «Так». Альха попыталась собраться с мыслями. Люди ходят по улице, будто ничего не произошло. А для них действительно ничего не произошло. Эльфенок валяется в подворотне. Что там было, никто не видел. Вот пусть и дальше валяется. Своими ногами туда пришел. Я его туда не тащила. Леший с ним. Мне-то что теперь делать? Ну, конечно, идти за птахой. Спокойненько так, потому что ничего не произошло. Стараясь не ускорять шаг, Альха двинулась по улице. Добравшись до постоя, она почти полностью пришла в себя. Уже не трясущейся рукой, Альха расплатилась с мальчиком-конюшем, затем, правда, не удержавшись, обняла птаху, как любимую, давно не виденную подружку. «Ну все, пташка», — сказала она лошади на ухо. «Едем домой». Она вскочила в седло и выехала на улицу. Чтобы вернуться к тем воротам, через которые она попала в город, ей снова предстояло проехать мимо той злосчастной подворотни. Другой дороги в этом городе она просто не знала. И Альха надеялась, что обойдется. Надеялась напрасно. Еще издали она увидела собравшуюся возле подворотни толпу зевак. Как назло, там же оказалась и та крестьянская чета, принявшая Альху за опившуюся настоями. Женщина что-то рассказывала, возбужденно размахивая руками. Альха, не раздумывая, развернула лошадь в обратную сторону. Ей стоило больших усилий не пустить птаху вскачь до выезда из города. Она покинула Кивал через западные ворота, благоразумно решив, что лучше поискать кружной путь, чем отправляться назад прежней дорогой. А еще чуть позже она почуяла дух погони и поздравила себя с тем, что воспользовалась именно западными воротами. На какое-то время это собьет преследователей со следа. Раньше Альха никогда не оказывалась в роли уходящего от преследования. Всегда было наоборот. И теперь она осознала какое-то неприятное ощущение. Знать и чувствовать нутром, что за тобой идет погоня. И испытывать настоящий страх, что тебя могут настигнуть. А ведь эльф, должно быть, жил с этим чувством месяцами. При других обстоятельствах она бы ему даже посочувствовала. «Ладно», — сказала она негромко, подгоняя пятками птаху. «Раньше были догонялки, теперь будут убегалки». Она снова мчалась на запад, будто бы камень, сменив владельца, все равно принуждал его нести себя в прежнем направлении. При других обстоятельствах это показалось бы ей забавным.